Глава 9. Лабрюйер и Енисеев были вызваны в полицейский участок по делу о покраже бутов из коптильни и злоумышленном повреждении трубы оной. Убытки они компенсировали. О том же, для чего поломали трубу, ничего сказать не могли, поскольку сами не знали. «Угомонитесь, господа!» — сказали им. «Мы угомонимся!» — хором ответили аяксы и отправились на дачу по дороге, выясняя отношения. «Господин Енисеев», — сердито говорил Лабрюйер, «простите, не знаю настоящего вашего имени. Я прошу вас прекратить втравливать меня во всякие дурацкие истории». «Вас никто не втравливает, господин Лабрюйер», — возражал Енисеев. «Вы сами плететесь за мной, как привязанный, и мне приходится еще следить, чтобы вы не потерялись». Вся труппа уже отметила: Енисеев может при необходимости быть изумительно высокомерен. «Вам приходится еще следить, не торчит ли где труба от коптильни. Мне приходится еще подсаживать тех, кому непременно нужно сломать трубу». За то время, что аяксы отсутствовали, Горнфельд увез Селецкую. На дамской даче царило трагическое уныние. Танюша плакала, Терская ругалась, Эстергази с горя пила Мадеру и рассказывала об Акатуйских рудниках, где трудятся каторжане. Откуда знала каторжные нравы, бог весть. Генрета Полидора, которая, как выяснилось, очень полюбила Селецкую, грозилась дойти до самого государя-императора. «У меня в столице связи. Я с Малечкой Кшесинской знакома. С самой Кшесинской. Вы что, не знаете, в каких она была отношениях с государем? Не знаете? Боже мой, куда я попала?» Горнфельд изложил очень связную версию событий. Регина фон Апфельблюм, на самом деле Доротея Марта фон Сальтерн, приехала, чтобы попробовать договориться с Селецкой, пообещать ей денег, лишь бы актерка отстала от Сальтерна. Разговор вышел злобный, и Селецкая не сдержалась. Это произошло ночью. Выманить Селецкую во двор было нетрудно. Она спала у открытого окна. Делить Сальтерна пошли в беседку, и актриса накинула на себя поверх ночной сорочки свой серый шелковый сак, широкий и длинный, а на голову надела шляпу по той простой причине, что приличная женщина, простоволосая, из дому не выходит. В шляпе же торчала злосчастная булавка. Естественно, Селецкая плакала и кричала, что невиновна. Отказывалась собирать нужные в заключении вещи, но это ей не помогло. Узелок с какими-то кофточками, платочками и сорочками увязала не потерявшая присутствие духа Терская. Туда же она вывалила половину добра из дорожного несессора Селецкой. «Чертова булавка!» — сказал, узнав печальную новость, Енисеев. «И ведь как нарочно создана для смертоубийства! Это же не булавка, а целый эспадрон! Ею фехтовать можно! Она же длиной в пол аршина!» Если артист и преувеличил, то ненамного. Лабрюйер, узнав у дам подробности, ушел в цветник за кусты и сел на один из венских стульев. Просидел он там не меньше часа, а когда выбрался, обнаружил во дворе мужской дачи военный совет. Пришли и дамы. Нужно было вводить Танюшу на роль Ареста, а Эстергази на роль Гетеры Леоны. Это требовало по меньшей мере двух репетиций. Под фортепиано сойдет и скрипка, и под оркестр. Стрельский, представив, каково он будет выглядеть в объятиях Эстергази, пришел в ужас и умолял сделать второй Гетерой кого-нибудь другого, на хоть Алешку Николева. Так будет даже забавнее. Как Шаров от этой выдумки схватился за голову и объяснил, что здешние бюргеры таких шуток не понимают. Того гляди, влепят штраф за оскорбление общественной нравственности. Гетера мужского пола – существо, которое вызовет протест. Пусть в Петербурге этакие гетеры и шуточки по их поводу в моде, а Рига все еще благопристойна, такой и останется. Дамам в кавалеров рядиться – это их нравственность любит, – загремел бывалый трагик Стрельской. А наоборот, так уж и безнравственность. «У дам ножки», — объяснил Кокшаров. «Пусть первым бросит в меня камень тот, кто считает, будто это не ножки!» Стрельский указал на ботинки Николева. Размер соответствовал немалому росту бывшего гимназиста. «Пока найдем сапожника, который сделает Николеву античные сандалии, сезон кончится!» Лабрюер молчал. В сущности, его этот спор не касался, и ему было все равно, кого поставят изображать Гетеру Леону. Он также молча, как пришел, удалился. Многое следовало обдумать. Старик Стрельский нашел его за шиповником на венском стуле. «Очень удобное место, чтобы покурить в тишине», — сказал он, добывая из кармана серебряный портсигар. «Угощайтесь». «Благодарю, не хочется». «Молодой человек», — произнес Стрельский каким-то не своим, отлично поставленным и громоподобным голосом, а тихим и тусклым. «Вы думаете, как можно помочь бедной Валентиночке? Послушайте доброго совета. Это вопрос денег. Постарайтесь собрать деньги на адвоката. Мы артисты, наше место в буфете!» Эту старую шутку он не окрасил непобедимой артистической гордостью, она прозвучала скорее жалобно. «Но мы не бросаем своих в беде. Мы можем скинуться на адвоката. Ничего с дамами не сделается, если каждый откажется от одной брошечки или одной проклятой шляпной булавки. Вон у Эстергази уже целый сундук побрякушек, и хотел бы я знать...» «У Эстергази брать нельзя», — ответил Лабрюер. «Во всяком случае, из тех побрякушек, которые прислал неведомый поклонник». «Почему же?» я понял!» Стрельский снова перешел на актерский голос. «Эти подарки — ловушка! Тот, кто их посылает, однажды потребует расплаты. И очень может быть, что все это золото с камушками Ларисе придется швырнуть ему в рожу». «Боже, какой роскошный жест! Послушайте, это где-то уже было? В какой-нибудь старой пьесе?» Лабрюер невольно улыбнулся. «Давайте начнем с меня», — предложил Стрельский. «Вот портсигар, держите. Я только папироски выну. Вещица недорогая, серебряная, но важно сделать почин. Да держите же!» «Нет», — ответил Лабрюер. «Серебро для вас слишком дешево?» — спросил, словно вырастая из кустов Енисеев. «Господа, я тоже хотел спокойно покурить и невольно вас подслушал. Вы, Стрельский, отличный товарищ. Я тоже внесу вклад». И Енисеев снял с пальца золотой перстень-печатку с тусклой и неразличимой, но, похоже, старинной и дорогой сердоликовой геммой. «Это ценная вещица», — заметил Стрельский. «Подарок прелестницы или фамильная роскошь? Выиграл в карты у одного балбеса. Думаю, вещица, которая пришла незаслуженно, вряд ли принесет удачу. А это для нее лучшее употребление», — беззаботно сказал Енисеев. «Вам зачтется», — пообещал Стрельский. «Лабрюер, берите перстень. Вот, уже начало положено. Потом съездим в Ригу, и, коли не удастся продать, сдадим это добро в ломбард и забудем выкупить. Вы ведь знаете, где в Риге хорошие ломбарды? Но Лабрюер не протянул руки. Вместо него перстень взял Стрельский. Знаю, но пока мы строим прожекты, она в тюрьме. Ее нужно как можно скорее вызволить. Лабрюер насупился. Я поеду к Сальтерну. Не делайте этого, строго сказал Енисеев. Сальтерн сейчас в аховом положении. Его тайна открылась, он может быть сочтен сообщником Селецкой. Как? Изумился Стрельский. А так, может, он должен был забрать из беседки труп, ведь Селецкая заколов фрау Сальтерн. Это не она, перебил Лабрюер. Теоретически. Она некоторое время была в ужасе от собственной прыти, преспокойно продолжал Енисеев, а потом должна была что-то предпринять. На даче господина Кокшарова есть телефон. Она могла прокрасться туда, телефонировать Сальтерну и попросить его спрятать тело. Только уверенная в помощи Сальтерна, она могла вернуться в свою комнату, а не пытаться самостоятельно утащить труп на хоть в смородиновые кусты. Почему Сальтерн этого не сделал? Пусть докапывается сыскная полиция. Стрельский, слушая, разглядывал Гемму. «Хорошо у вас в Москве играют, не по маленькой», — заметил он. «Вы, Стрельский, пытаетесь понять, откуда я взялся на ваши головы», — хладнокровно ответил Енисеев. «Я обычный московский бездельник, как сказал всем с самого начала. Воспитан богатой маменькой в том понимании, что можно всю жизнь пропеть и проплясать для собственного удовольствия. В гвардию служить не пошел из-за слабого здоровья. Это чистая правда. Доктора нашли у меня что-то непотребное в легких и в костях, точнее, в костной ткани. Говорят, нужно себя беречь. Всякое падение грозит страшными переломами. Вот я и берегу себя». Служил по финансовой части, в банке. Скучно это. Доходы позволяют обойтись без этой тягомотины. Увлекся вдруг театром. Играл в домашних спектаклях. Приятельствовал с актерами. Один такой верный друг и сосватал меня господину Кокшарову. Я подумал, отчего бы не провести сезон на Рижском штранде. Все веселее, чем киснуть в Москве. Да еще должность Аякса. Моя истинная болезнь — скука, господа. Всеобъемлющая и глобальная скука. Прекрасная Елена меня порядком развлекает. Так вы могли бы и побольше дать на спасение Селецкой, — осведомился старый актер. Мог бы, пожалуй. Давайте-ка соберите в труппе сколько возможно и найдите адвоката. Когда станет ясно, во сколько все это обойдется, я, пожалуй, добавлю недостающее. Сказано это было уж слишком свысока. Не нужно адвоката. Я эту братью знаю. Он три шкуры с нас дерет, чтобы в итоге внушить суду, будто Селецкая убила соперницу в состоянии помешательства и заслуживает легкого наказания. А она не убивала, — заявил Лабрюер. «Вы беретесь это доказать?» — ухмыльнулся Енисеев. Ответ последовал не скоро. Лабрюер смотрел на носки своих светлых летних туфель. Что-то его сильно беспокоило. Он кривил рот и кусал губы. Стрельский с большим любопытством наблюдал за его мимическими экзерсисами. «Если Селецкая не убила эту проклятую немку, значит, и убил кто-то другой, — вдруг сказал Лабрюер. Сложное умозаключение, — усмехнулся Стрельский. — Весьма. Он прав. Тут уж не поспоришь. Такой же ехидной усмешкой ответил старику Енисеев. — Будем мы исходить из того, что Селецкая невиновна? — сердито спросил Лабрюер. Или смиримся с тем, что ее назначили убийцей? Я, между прочим, ничего от вас не прошу и никакой вашей помощи не ожидаю. Вы свободны, господа, а я займусь делом. До ближайшей возможности приложиться к бутылке кюмеля, заметил Стрельский. При необходимости он мог изобразить и суровый тон. Господа, я предлагаю не валять дурака поодиночке, а в складчину нанять для Валентиночки адвоката. Это самое разумное, что мы можем сделать. Остальное чревато склокой с полицией, а она нам вовсе не нужна. Стрельский имел в виду, что самостоятельное расследование этого дела привлечет внимание сыскной полиции и будет прервано самыми жесткими мерами. «Нет», — отвечал Лабрюйер. И Енисеев очень внимательно посмотрел на него. «В самом деле, до сих пор собрат Аякс во всех подвигах шел у него на поводу, время от времени комически возмущаясь результатом. Лабрюйер, например, не мог понять, как вышло, что он ночью оказался в купальне, одетый в дамский плавательный саржевый костюм с ленточками и кружевными оторочками. Но, оказывается, этот пьянчушка умел сказать «нет». «Молодые люди, без адвоката не обойтись», — настаивал Стрельский. «Это будет рижский адвокат. Вы не знаете рижан. Он попытается защитить Селецкую, но всей душой будет против нее. И у него ничего не получится, только вместо 10 лет каторги добьется 5. Она здесь чужая, а чужих рижские бюргеры не любят», — объяснил Лабрюйер. «Самое разумное, что мы можем сделать, это собрать доказательства невиновности Селецкой. Нужны серьезные доказательства, чтобы противопоставить их орудию убийства и веской причине. Я понятия не имею, где такие доказательства берут», — сказал Енисеев. «Если мы начнем сейчас их искать и приставать с расспросами к чужим людям, это добром не кончится. Мы даже можем ненароком причинить большой вред Селецкой. Ну как выяснится, что ее до убийства встречали с покойницей и что она покойнице угрожала? Как? Госпожа Селецкая по-немецки знает очень мало, а покойница приехала из какой-то германской глуши и по-русски была не в зуб ногой. Угроза не обязательно должна быть словесная. Прости, брат Аякс, но я в эту авантюру не полезу», — четко сказал Енисеев. — Из самых разумных соображений. — А я полезу. С тем Лабрюйер и ушел. — Вот ведь дурак, — буркнул Енисеев. — А может, и не дурак. Он ведь здешний. Может, он сообразит, кого спрашивать? — примирительно сказал Стрельский. — Я, конечно же, против авантюр, кроме амурных, конечно. Однако для него немецкий язык почти родной. «Эй, Стрельский, Лабрюйер, Енисеев, пожалуйте репетировать!» — крикнул им издали Славский. «Черт бы побрал эту Елену!» — воскликнул Славский. Ему предстояло плясать в обнимку с Полидора. Тут он не возражал. И с Эстергази. А это его приводило в ужас». Репетиция была очень важная, уже и ввод одного актера в готовый спектакль — порядочная морока. А тут наметились сразу 2 ввода. Танюши на роль Ареста и Эстергази на роль Парфенис. При этом за Эстергази еще оставалась роль Елениной рабыни Бахизы. И нужно было пройти хоть в полноги все сцены с участием Ареста. Скучно, а ничего не поделаешь, обстоятельства вынуждают. Когда удалось согнать во двор весь состав прекрасной Елены, оказалось, что куда-то сгинул Лабрюйер. Его вызвался поискать Николев и не нашел. Первым сообразил, в чем дело, Енисеев. «Этот чудак вообразил себя сыщиком». «И что?» — спросил Кокшаров. А ничего. Отправился искать настоящего убийцу, фрау фон Апфельблюм. Ого! Даже с некоторым уважением произнес Леодоров, а Савелий Водолеев выразил общее мнение одним единственным словом. «Допился».